гуру. Напомню слова владыки. Тот, кто с нами, имеет иногда час борьбы, но знает, что он всегда победитель. Потому и называетесь воинами, что сражение с адовыми полчищами неизбежно, но зато суждена и победа. Крепко и плотно и близко будем стоять в этой битве с тьмою. Нераздельная слитность сознания с иерархией света будет залогом победы. Радуемся, когда видим, что равновесие уже не нарушается. Ведь за всеми нарушителями его стоят темные твари. Борясь за удержание равновесия, боремся с тьмою. И тьму побеждаем действиями и поступками, которые, казалось бы, не имеют никакого отношения к злоухищрениям лиходеев.